Он вставил в григорианское песнопение невыразительные, скучные пассажи. Сухость и бесцветность произведений XVI века вызвали у него скуку. Он пытался подавить в себе это чувство, и в результате наделал ошибок. Впредь нужно полагаться только на свое чутье и вкус. В соответствии с контрактом Дон Фернандо снял для них квартиру. Но после роскошной виллы Половичини две комнаты в частном доме показались им тесными и неудобными. Кроме того, Леопольд, памятуя о почестях, каких они были удостоены, ожидал, что граф Фирмиан пригласит их к себе. Управляющий догадался о неудовольствии Леопольда, хоть тот и благодарил его за помощь и сказал: «Я снял эту квартиру, чтобы вам быть поближе к театру, а палаццо графа Фирмиана слишком далеко отсюда». «Не так уж далеко, если ехать в экипаже», — подумал Леопольд, а вслух сказал: «Комнаты очень хорошие, мне особенно нравится балкон и камин. Здесь вдоволь свежего воздуха и тепла». Но при этом одна кровать на двоих, — хотел было возразить Вольфганг. Папа ворочался во сне, и Вольфгангу не нравилось спать с ним вместе. Но он промолчал. В суете репетиции они скоро позабыли о подобных мелочах. Почти все певцы уже приехали и с нетерпением ждали арии, которые Вольфгангу предстояло сочинять для них тут же на месте. Ему приходилось во всем слушаться певцов, всячески угождать им, выполнять любой их каприз. Но для творчества ему нужен был также покой. Надо было столько сделать и в такой короткий срок. За несколько недель сочинить 20 арий, увертюру, дуэт и квартет. Речитативы были закончены еще в Болонье. Он разрывался между театром и домом, перестал писать письма маме и Наннерль. У него болели пальцы, глаза воспалились от напряжения, потому что перья и чернила никуда не годились. Он мечтал сочинять милую его сердцу легкую и веселую музыку, а папа говорил, что для такого текста она не подойдет, слишком лирично и сентиментально. А сюжет Митридата оказался такой напыщенный. Вольфганг сомневался, сумеет ли передать в музыке подобную торжественность. Он с удовольствием изменил бы либретто, но это было невозможно. Поэт находился в Неаполе, работал над либретто для Пичини, а без него никто не смел менять текст. Кроме того, возникла еще одна трудность. Когда Вольфганг вместе с папой и доном Фернандо пришел в театр прослушать написанный им для Примадонны и премьера дуэт, Примадонна Антония Бернаскони пожаловалась: «Дуэт не подходит для моего голоса. Пусть кто-нибудь другой пишет мои арии, какой-нибудь взрослый композитор». «Вы уже пробовали петь этот дуэт?» — спросил Дон Фернандо. «А зачем? Я и без того знаю, что могу петь и что нет». «Его сиятельство хочет, чтобы исполнялась музыка господина Моцарта, а не вашего учителя господина Лампуньяни». «Ну, а если арии придется переписать, как бывает обычно?» «Они будут переписаны», — заверил Примадонну Дон Фернандо, — «Вольфгангом». «Может, дуэт слишком высок для голоса госпожи Бернасконии?» — спросил Вольфганг. «Что касается моей партии, то она, наоборот, недостаточно высока. Я могу петь дуэт с любым мужским сопрано». Под ее недоверчивым взглядом Вольфганг переписал женскую партию и отдал ей со словами: «Теперь вы сможете блеснуть виртуозной техникой». Госпожа Бернаскони продолжала упорствовать, и тогда Дон Фернандо сказал: «По контракту господин Лампуньяни исполняет обязанности помощника-дирижера, а вовсе не композитора. Если он нарушит этот контракт, то нового ему не видать». Примадонна согласилась петь в дуэте, но заметила: «А как это получится, будет видно, только когда мы споем его вместе с премьером». На следующий день премьер Пьетро Бенедетти объявил: «Я не могу петь дуэт с Бернаскони, ведь я ведущий голос, а все высокие ноты в ее партии». «Господин премьер», — сказал Вольфганг, — «я писал вашу партию, думая о Манцуоли». Леопольд чуть не застонал. Какая вопиющая бестактность, но сдержался. Его непременно обвинили бы в том, что он вмешивается не в свое дело, И так уж.